Глава 15, в которой я бью балду, но не только. Наступили каникулы, на которых я совсем ничего не делал. Как выражается бабушка, бил балду. Бабушка предлагала маме отправить меня в лагерь, в который ездил внук ее знакомый, и был очень доволен. Но мама сказала, что я к этому пока не готов. Когда мне было 8, мама отправила меня в лагерь. Мы добирались туда 5 часов. А потом мама оставила меня и уехала домой. Каждый вечер я плакал и звонил ей, и говорил, что хочу домой. Поэтому маме пришлось 2 раза ездить туда-обратно и потратить на это 20 часов. По дороге обратно она меня спросила. «Ну скажи мне, там что, было так ужасно?» «Нет». «Тебе было скучно?» «Нет». «Там невкусно кормили?» «Вкусно». «Может, дети были противные?» «Нормальные». «А взрослые?» «Тоже». «Тебя никто не обижал?» «Нет». «Ну в чем тогда дело?» «Ну я просто хотел к тебе». Мама вздохнула и ничего не ответила. С тех пор я не ездил в лагерь, потому что у мамы был, по ее собственному выражению, посттравматический синдром. Зато сама она очень хотела куда-нибудь поехать. И в конце концов Макс посадил маму в машину и увез отдыхать. А меня, как обычно, сплавили к бабушке. В общем, получилось так, что сначала я очень ждал каникул, а потом очень ждал, когда они закончатся. За 2 дня до начала уроков приехали папа с девицей и взяли меня к себе. Оказалось, они ездили кататься на горных лыжах. Весь вечер мы смотрели их селфи в темных очках и шлемах. «В следующий раз обязательно возьмем тебя с собой», — сказал папа. «Спасибо, не надо». «Почему?» — это удивилась девица. «Ненавижу спорт». «Спорт бывает разный. Вот ты, например, все свои спортивные интересы устремляешь просто в другую область. Кстати, как продвигается расследование?» Я рассказала о письме Франсуа, о крамоле и о том, что ответ Кристиана наверняка где-то затерялся. «Совершенно не обязательно». Девица открыла компьютер. «Давай вместе поищем». И она вбила в поиск письма французских солдат наполеоновской эпохи. И тут же нашла статью под названием «Война 12-го года в письмах французских солдат». «Ну вот смотри, тут повсюду процитированы эти письма. Давай проверим, на что ссылается автор статьи». «В смысле?» «Надо посмотреть, какие он использовал источники, понимаешь? На что он напирался, где он их нашел. Видишь, тут везде цитаты, а к ним ссылки. Нажимаем и опа! Видим, что письма лежат в РГАДе». «Где-где?» «У тебя на бороде, в архиве древних актов. Я там всю свою юность просидела». «А ты сможешь туда сходить?» «Чего только не сделаешь для близких родственников. Скажу, так уж и быть». «Спасибо!» – завопил я и даже обнял ее, хотя у нас не приняты всякие нежности. «Ну все-все, харе!» – отмахнулась она. «Лучше принеси мне яблоко». «Ну а когда ты сможешь сходить?» «Вот закончатся праздники и схожу. Все, не виси над душой». Я перестал висеть и пошел играть в Nintendo. А через 2 дня снова начались школа, бассейн, уроки. Как говорит бабушка, не жизнь, а сплошная мука.